Глава 3. Как трансформируется организация и виды лидерства. Все действительно великое и вдохновляющее было создано отдельными людьми, имевшими возможность свободно трудиться. Альберт Эйнштейн. Что такое организация? И действительно что? Как она выглядит? У нас вот уже много лет есть излюбленный прием. Во время первой сессии консалтингового проекта мы предлагаем участникам такое задание. Представьте, что у вас появился новый сотрудник, скажем, ваш заместитель. В первый рабочий день он приходит и говорит: «Слушай, расскажи мне, пожалуйста, на пальцах, по-свойски, как устроена ваша организация?» И дает вам лист бумаги и ручку. И у вас есть 5 минут. За много лет статистика следующая. Около 80-90% топ-менеджеров просто рисуют орг-структуру. Пример таких рисунков вы можете посмотреть в PDF-приложении книги, который вы можете скачать с сайта книги. Ну, окей, ожидаемый вроде бы ответ. Матричные пирамидки навязывают нам восприятие организации как иерархии людей под личиной должностей, в которой действует принцип «один человек, одна должность». Это уже много тысяч лет так. Есть босс, есть подчиненный. Вассал моего вассала не мой вассал. Но если задать участникам вопрос, а что значит подчиняться вашей организации? Что значит быть хорошим подчиненным? Что значит быть хорошим начальником? То, знаете, многие впадут в ступор. И только через некоторое время последуют неуверенные ответы, что-то типа выполнять поручения, или следовать процессам и регламентам. Мы много раз задавали эти вопросы на наших сессиях. Людям неудобно на них отвечать. Им не нравится считать себя подчиненными. Увы, иерархия часто бывает причиной того, что люди в организации разрознены. «Разделяй и властвуй», — гласит древний принцип менеджмента, здравствующий и поныне. Приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией? Одно подразделение организации безразлично к проблемам другого. Да еще и радуется неудаче своих коллег. Выгодна ли такая внутренняя война самим воюющим? А компании? Для красной картины мира, на которой появляется иерархия, действует принцип «разделяй и властвуй», знаете, это оказывается рационально. Хотя ничего рационального с точки зрения более высоких уровней в этом, согласитесь, нет. Разберемся же с тем, как развивается организация и лидерство, подробнее далее. Организация и лидерство на уровне игры в племя. На бежевом уровне культуры, выживания, организации как явление отсутствует, так же, как и лидерство. Бессмысленно ожидать организованности от существа, которое озабочено лишь тем, чтобы остаться в живых. А вот на уровне культуры племени появляется первый вид организации – племенная структура. Она достаточно бесформенна, ответственность разделена на всех и в зависимости от ситуации быстро перераспределяется. Племени постоянно что-то угрожает, поэтому его члены напряжены и находятся в постоянных мыслях о том, чтобы сделать полезного, чтобы все могли выжить. Такую организацию можно представить в виде амебы, пример которой вы можете посмотреть в PDF-приложении книги. Уже есть контур отношений, и все члены племени связаны многочисленными случаями взаимопомощи. Сила этого контура определяется тем, сколько человек могут быстро откликнуться и позаботиться о соплеменнике, если ему это необходимо. Здесь, как правило, нет формализованных договоренностей. Будет день, будет пища. Сотрудники находятся в постоянных коммуникациях друг с другом, чтобы определить, какие сегодня есть возможности у племени и что каждый может сделать, чтобы помочь эти возможности реализовать. Мы называем это ритуальным менеджментом, который порождается принципом мимикрии. Часто такое отношение к системе управления сохраняется и на более поздних этапах развития организации, что проявляется в достаточно комичных следующих примерах. Регламенты и бизнес-процессы написаны, утверждены и даже подписаны сотрудниками, но никто их не знает и даже в глаза не видел. Разработана стратегия, в которую никто никогда не заглядывает. В лучшем случае ее открывают в конце года с вопросом: «Ну что там, сбылась наша стратегия-то?» В красивой рамочке на стене, в переговорной или коридоре висят миссии и ценности. При этом мало кто помнит, сколько этих ценностей, еще меньше знают, как они звучат, и никто не сумеет привести примеры поступков, которые совершили сотрудники компании в последнее время в соответствии с этими ценностями. За свою практику мы сотни раз встречали такие ритуальные документы из синего, оранжевого и зеленого уровня игры. Когда вроде бы взрослые дяденьки и тетеньки позволяют себе такие фразы, как «регламенты у нас что-то не работают», или «стратегия не сбывается», или даже «ценности не работают». Мы привыкли к таким фразам. Это говорит о застревании компании на ритуальном уровне игры в менеджмент. Но особенно нам запомнился первый встретившийся случай ритуального подхода к управлению еще в далеком 2007 году. Тогда Сергей, еще будучи директором по консалтингу компании «Организации времени», участвовал в переговорах о проекте внедрения корпоративного тайм-менеджмента. На встрече вместе с генеральным директором присутствовали несколько топ-менеджеров. И вот в середине переговоров стоит IT-директор и заявляет, что в компании уже внедрен корпоративный тайм-менеджмент на Outlook, он не дает никакого результата, поэтому они в наших услугах не нуждаются. «Как это так внедрен?» – недоуменно спросил генеральный директор. Оказалось, что еще полгода назад, после посещения открытого семинара Глеба Алексеевича Архангельского, генеральный директор приобрел книги «Формула времени» и «Тайм-драйв», передал их IT-директору и поставил задачу внедрить в компании корпоративный тайм-менеджмент. Поставил, да и забыл. А вот IT-директор не забыл. Он подготовил приказ всего с одним предложением. «Приказываю всем сотрудникам тщательно изучить с 10 апреля начать беспрекословно применять все, что написано в приложении 1 настоящего приказа». Приложение к приказу была ксерокопия полученных от генерального директора книг. Тот уже и сам не помнил, когда он на это все подписал. Между тем IT-директор достал приказ с увесистым приложением и продемонстрировал подписной лист с более чем 300 подписями всех сотрудников. «Вот видите, еще 4 месяца назад мы все внедрили. Я неделю ходил по компании, всех заставлял подписаться. Если есть подпись, значит приказ работает. А так как результата нет, то ваша технология – это фигня». По его уверенному виду можно было заключить, что он считал честно выполненным данное ему поручение. Для него внедрить корпоративный стандарт тайм-менеджмента означало ровно то, что он сделал. Генеральный директор покраснел, переговоры продолжились, и уже через месяц мы внедряли правила корпоративного тайм-менеджмента по новой технологии. А через полгода получили результат в виде удвоения производительности работы офисных сотрудников. На этом уровне есть лидерство, но лидером всегда назначают лучшего производителя, лучшего охотника, земледельца, ну или, если переводить на современный язык, продавца, юриста, инженера, программиста и так далее. Основой делегирования является просьба что-то сделать. Причем лидер тоже просит, как и все остальные сотрудники. Просьбу можно принять, а можно и не принять. Правда, если вы откажетесь, когда племя борется за выживание, вас могут не понять и оказать сильное общее давление. Но когда племени ничего не угрожает, количество отказов начинает увеличиваться. Зачем напрягаться, если все и так хорошо? Ну, а если просьба принята, то единственной санкцией за ее невыполнение является ухудшение отношений. Ведь отношения – это главная валюта и сила племенного уровня игры. Чем лучше отношения в команде, тем выше скорость реагирования организации на новые возможности. Люди быстро договариваются и делают. Но со временем часто отношения портятся, сотрудники подразделения становятся эгоистичными, начинают тянуть ресурсы на себя. В результате скорость реакции организации падает и образовывается племенное болото. Лидер на этом уровне, как профессионал, выполняет функции главного эксперта, заботится и отвечает за всех, и первым старается помочь в беде. Подчинение проявляется достаточно логично. Нужно просто выполнять поручения более профессионального руководителя. Он лучше понимает, как правильно, остается только сделать. При этом власть здесь распределяется в зависимости от потребности. Сегодня мы охотимся, значит, задача распределять лучший охотник. Завтра сеем пшеницу, командует лучший земледелец. Главный ценностный фокус лидеров прост – выжить. Для этого нужно объединяться, заботиться друг о друге и много работать, в том числе самим лидером. Судьбоносное решение принимается коллективно, всем племенем. Сменить ли место стоянки? Какие новые пастбища для скота выбрать? Что мы будем продавать? А как мы будем это производить? Со временем это заведет племя в управленческий тупик и станет основой для рождения следующей культуры – власти. Пока же каждый член племени может сделать все полезное для общего выживания по принципу «я хотел как лучше» или «у нас так принято». Обратная связь на уровне игры в племя затруднена, особенно если она указывает на недостатки в работе и критические напряженности. Высок риск испортить отношения, а отношения – это все. Поэтому накопившиеся недомолвки сливают в слухи и сплетни, которые доходят до адресата в формате «Знаешь, что про тебя люди-то говорят, а?» Это тоже постепенно заводит племя на темную сторону и создает предпосылки для перехода на следующий уровень игры. На светлой стороне племя способно брать вину на себя. Не то место для стоянки выбрали, не то пастбище, не так пшеницу засеяли. Но со временем ответственность начинает возлагать на духов, суеверия и богов, пока, наконец, не появится сильный лидер, который будет отвечать за выживание племени. Для лидера глупость заставлять других работать, ведь все и так очевидно, надо брать и делать. А вот для членов племени глупость – напрягаться, ведь мечты сбываются сами, если духи, конечно, благосклонны. Так постепенно племя накапливает опыт темной стороны, и организация, и ее лидер переходят на следующий уровень игры. Переходя на следующий уровень, лидер теряет возможность вместе со всеми членами племени быть беззащитной жертвой. Также ему придется научиться выбирать, даже если все варианты болезненны и приходится выбирать из двух зол. Организация и лидерство на уровне игры во власть или power. Представьте, что вы были лучшим в своем отделе. Продавцом, юристом, маркетологом, программистом и так далее. И вот вас назначают руководителем отдела. Теперь вы отвечаете за бизнес-показатели свои и того парня. Что нужно сделать, чтобы их увеличить? Ну, конечно, работать. И в первую очередь работать самому. Через какое-то время вы замечаете, что, скажем, Вася стал работать спустя рукава. А еще чуть позже узнаете, что он в курилке, рассказывает о вас небылицы и подбивает остальных работать меньше, особенно если зарплата у всех одинаковая. Вот что вы будете делать? Жестко поговорить с Васей и, может быть, даже его уволить? Это зло. Еще вчера вы были с ним коллегой. Оставить все как есть в надежде, что Вася одумается, но ведь и это тоже, согласитесь, зло. И если лидер-производитель на предыдущем уровне игры будет стараться договориться с Васей, а может быть вообще ничего не делать, вдруг само рассосется, да? То лидер-руководитель уровня власти выберет меньшее зло. Он жестко поговорит с Васей, вынесет предупреждение и установит испытательный срок. И либо исправит его поведение, либо уволит к чертям собачьим одним днем. Да, на этом уровне появляется лидер-руководитель. От словосочетания «водить руками», то есть прямо и четко указывать, что нужно сделать. Лидер-руководитель точно знает, чего хочет, ставит четкие задачи, определяет срок и назначает ответственного. Если задача не выполнена вовремя или сотрудник вообще про нее забыл, то неприятный разговор с руководителем неизбежен. Все это знают и стараются этого избегать. Если на предыдущем уровне доминанта организации основывалась на просьбах, то теперь это поручение руководителя. Он отвечает за то, чтобы как следует озадачить своих сотрудников, и все знали, что нужно делать, чтобы в конце дня они вспотели, но не сдохли. Тогда это хороший руководитель. Появляется оперативное управление, которое далее мы будем называть красным контуром. Это набор договоренностей, правил и принципов, применяемых в организации для достижения максимального результата в течение одного дня недели, выполнения задач и оперативного закрытия зон безответственности. А так как на красном уровне сотрудники часто не знают, что им делать, то за закрытие этих зон отвечает руководитель. Он обязан их найти и поставить задачу, то есть дать поручение. Организация – это руководитель. Все, что он сказал, должно быть сделано. Сила оперативного контура определяется как соотношение выполненных в срок задач к общему их количеству. Не должно быть невыполненных задач. Не должно быть просроченных поручений. На этом уровне руководитель уже может устанавливать жесткие правила для подчиненных, которые те обязаны выполнять. Эти правила касаются управления задачами, субординации, коммуникации, трудового распорядка и так далее. Они обязательны к исполнению, при этом могут быть даже не записаны. Но попробуй только не выполни. Будешь иметь неприятный разговор с руководителем. Лидер-руководитель указывает на многочисленные красные точки зон безответственности из рисунка, который вы можете увидеть в PDF-приложении к этой книге. Он указывает на эти точки и говорит, что люди должны сделать. Альфа – самец своего племени. Или ты это сделаешь, или будешь иметь дело со мной. Вот его принцип. Приказ и поручение – это основные инструменты управления. Появляется иерархия, и над работниками всегда есть тот, кто за всех отвечает, организовывает и заставляет работать ради выживания племени. Чем глубже лидер погружен в происходящее в компании, и чем оперативнее он находит зоны безответственности и закрывает их назначением поручений, принятием решений, тем быстрее реагирует организация на новые возможности. Пока лидер держит удар, организация растет и развивается, причем очень быстро. Лидер развивает в себе такие компетенции, как сила, борьба за власть, умение увольнять и навязывать свое решение, правильно ставить задачи, а также силовую харизму. При росте организации иерархия может усложняться, появляется третий уровень, потом четвертый. Главный критерий назначения на руководящую позицию – это преданность лидеру и умение добиваться результата любыми способами. Соответственно, вся власть принадлежит лидеру и преданным ему товарищам. Главный ценностный фокус – результат не врет. Быть сильным. Кто сильнее, тот и прав. Тот и несет ответственность. Все решения в такой организации должны быть приняты или согласованы первым лицом. Самостоятельное решение, кого бы то ни было, воспринимается как самоуправство и наказывается по всей строгости. Обратная связь поступает только от первого лица подчиненным. Все остальное распространяется на уровне слухов. При этом самому шефу давать обратную связь без его запроса нельзя. Это очень опасно, особенно когда он переходит на темную сторону красного уровня. Чем больше лидер играет в культуру власти, тем больше считает себя земным богом, а значит, не может ошибаться. Не может быть в чем-то неправ. Поэтому обратная связь без запроса негласно запрещена и жестко карается. И если на светлой стороне культуры власти лидер может принимать ответственность, работая над собой, то на темной становятся во всем виноваты подчиненные, которым начинает прилетать за косяки все чаще. Чем темнее погружение в игру во власть, тем больше лидер неосознанно боится подчиняться общим правилам, ведь это удар по авторитету. Чем больше принципов, правил и законов может нарушить человек на уровне культуры власти, тем выше его авторитет. Абсолютная свобода культуры власти – это не подчиняться вообще никаким правилам и законам. Друзья, все! врагам закон. Альфредо Стресснер, диктатор Парагвая. Со временем это, конечно, приводит к кризису. Лидер не успевает все согласовывать. Превращается в бутылочное горлышко. Сотрудники боятся проявлять инициативу. Энергия компании падает и наступает возможность для перехода на следующий уровень игры. Организация и лидерство на уровне игры в правила. При переходе на этот уровень лидер теряет абсолютную власть вместе с возможностью просто так нарушать правила. Теперь он подчиняется правилам, как все, и, более того, должен подавать пример их строгого соблюдения. Это позволяет сделать доминирующим операционный контур компании, который отвечает за четкое распределение зон ответственности и настройку взаимодействия между ними в виде правил и процессов. Операционное управление, синий контур. Это принятая в организации методология, которая отвечает за гарантированное выполнение текущих обязательств перед заинтересованными сторонами, в первую очередь перед клиентом, с помощью ясных правил и настроенных бизнес-процессов. Также операционный контур отвечает за постоянное повышение эффективности деятельности путем неповторения допускаемых ошибок за счет совершенствования бизнес-процессов, зон ответственности и существующих правил. Когда каждый имеет право на ошибку, но никто не имеет права на ее повторение. Начинается системное исследование потребностей клиентов. Появляется цепочка создания ценности для клиента. Теперь он не просто добыча, как это было на предыдущих уровнях, а системная цель работы организации. Сила этого контура определяется простым соотношением работающих правил и процессов ко всем правилам и процессам организации. Чтобы определить его силу, задайте себе простой вопрос. Если взять за 100% все правила, регламенты и процессы вашей организации, то сколько процентов из них реально работают? То есть сотрудники следуют этим правилам и ожидают того же от коллег. А если видят, что правило не действует или наносит вред, инициируют его изменения. Обычно те, кому мы как консультанты задаем этот вопрос, сильно задумываются, а потом неуверенно называют цифры, близкие к 10-50%. Это объясняется тем, что попытки внедрить процессы есть и на уровне культуры племени, и власти, просто там это приводит к созданию либо ритуальных правил, которые сами должны работать на фиолетовом уровне, либо правил, поддерживаемых силовыми методами, которые быстро перестают работать, как только лидер о них забывает. А он всегда о них рано или поздно забывает. На синем уровне уже становится возможным внедрение таких операционных систем управления, как ISO 9001, BPM, CRM, ERP, Kaizen, 6 Sigma, Lean и так далее. Все они могут работать только при условии, что сотрудники организации сами инициируют создание правил и подчиняются им. А также каждый может предложить усовершенствовать эти правила. Насильно эти операционные системы внедрить не получится. Мы много раз видели примеры таких неудачных попыток. Благодаря этим системам организация может успешно масштабироваться, что было затруднительно на предыдущем уровне игры. Скорость организации существенно растет за счет быстрого поиска и исправления ошибок посредством улучшений правил и процессов. Страх накосячить исчезает. Сотрудники открыто делятся своими ошибками, поэтому опыт одного сотрудника становится опытом всей организации. И если это происходит быстро, то компания выходит на следующий уровень скорости, который теперь зависит не только от одного руководителя, но и от каждого сотрудника компании. Чтобы эти операционные системы могли работать, нужно, чтобы лидер из руководителя стал управленцем. От слов «правило править». Управленец – это пример игры по правилам. Он помогает получить организации энергию за счет роста эффективности, за счет системности. От «чем больше, тем лучше» красного уровня к «чем лучше, тем больше» синего уровня игры. От любимого вопроса красного уровня «кто виноват?» культура организации переходит к вопросу «что виновато?». На синем уровне полномочия делегируются вниз, и появляется новая доминанта постановки задач – заявка. Заявка – это задача, которую сотрудники ставят друг другу в соответствии с зонами ответственности по горизонтали. Это кардинально отличается от доминанты поручений предыдущего уровня. Красный руководитель становится синим управленцем. От слов «правильно» – «исправлять» – «правило». Управленец понимает, что по-красному мочить за ошибки своих сотрудников было глупо, и начинает различать ошибку и нарушение. Постепенно приобретает такие компетенции, как умение создавать системы, структурированность, рабочие правила, организовывать процесс регламентации и описания процессов. Он выступает в роли справедливого арбитра и не только реагирует на нарушение правил, но и помогает сотрудникам взять ответственность за их исполнение. И сам, конечно же, соблюдает принятые правила. Подчинение трансформируется в делегирование зон ответственности и полномочий. Задачи топ-менеджмента – взять на себя ответственность за достижение операционных показателей, освободив от этого первое лицо. Хорошо подчиняться – значит хорошо делать работу внутри ясных границ своей зоны ответственности, наводить в ней идеальный порядок, продуктивно взаимодействовать с другими зонами ответственности. Чтобы вся операционка сначала перешла на топ-менеджмент, потом на middle-менеджмент, ну а потом на уровень специалистов. Соответственно, на руководящие должности ставят людей, которые умеют организовать работу так, чтобы все эффективно работало и без них. Все показатели оцифрованы, измеряются и отслеживаются. Появляется первая система KPI, которые сбалансированы вокруг текущей операционной деятельности. Генри Форд платил своим ремонтным бригадам только за то время, когда они ничем не занимались. Ведь если они отдыхали, значит конвейер работал. В красной культуре тоже можно внедрить KPI, но это может закончиться по-другому. Однажды новый директор завода в одной из стран СНГ обходил производство и сделал замечание дежурной бригаде ремонтников за то, что они сидели и ничего не делали. В ответ те молча поднялись, остановили главный конвейер и принялись за профилактику нескольких редукторов. В итоге добрая тысяча других рабочих сели и стали ждать, когда ремонтники закончат. Благодаря синему контуру и заявкам все больше власти появляется у внутреннего клиента. Если соседняя служба не выполняет свои обязательства, можно дать обратную связь, которая теперь воспринимается конструктивно. Ее регулярно собирают, анализируют, договариваются и делают. А если эта служба продолжает не выполнять свои обязательства, то ее функцию дублируют или вообще заменяют наймом внешних подрядчиков. Ценностный фокус лидеров в постоянном повышении эффективности. Проводятся ретроспективы и работа над ошибками. Важно быть правильными. При этом каждый имеет право на ошибку, но никто не имеет права на ее повторение. Так как синий контур в том числе ограничивает и запрещает, то основным принципом принятия решений становится «все, что не разрешено, запрещено». Если у тебя не прописаны полномочия принятия решений, ты должен согласовать вопрос с вышестоящим руководителем. Но при этом в рамках своих полномочий у менеджеров появляется возможность информировать об уже принятых решениях в своей зоне ответственности. И это очень важный квантовый скачок, когда от согласования принятия решений организация переходит к информированию о принятии решений. И если на светлой стороне уровня игры в проблемах обвиняют процессы, которые нужно просто переделать и перенастроить, то на темной стороне правила и регламенты все больше становятся формой ради формы. Рождается бюрократия, правила созданы на всякий случай из рисков. Сотрудники все чаще начинают говорить клиенту и друг другу: «Такие уж правила, я ни при чем, ничего не могу с собой поделать». Форма начинает пожирать жизнь. Лидеры все сильнее костенеют, для них становится глупостью нарушать правила и процессы. Они сильнее боятся рисков и скрупулезно просчитывают все новые проекты, чтобы этих рисков избежать. Финансовые, юридические, экономические отделы становятся все более значимыми. Все больше инициатив и предложений разбивается об их жесткий отпор в виде фраз: «Докажите экономическую эффективность! Покажите, что компания гарантированно не потеряет деньги, если мы инвестируем в эту инновацию!» Организация начинает накапливать темную энергию для перехода на следующий уровень игры. Организация и лидерство на уровне игры в успех. Драйв. На этом уровне доминантой становится реализация рыночной стратегии, поиск новых возможностей и достижение амбициозных целей. Появляется стратегический оранжевый контур управления, который отвечает за формирование привлекательного образа будущего у каждого сотрудника. Благодаря командному достижению привлекательного образа будущего всей организации. Стратегическое управление. Оранжевый контур. Применяемая в организации методология анализа и управления стратегией как способа победы на конкурентном рынке. Стратегия позволяет определить главные точки приложения усилий, поставить перед организацией цели и определить ключевые проекты улучшения компании для последовательного достижения поставленных целей. Организация строится уже как корпорация, который планомерно захватывает и удерживает национальные и мировые рынки, при этом успевая исследовать рынок и создавать новые инновационные продукты. Создание инноваций поставлено на поток. Если на предыдущем уровне организация научилась управлять тем, что есть, правилами и процессами, то на оранжевом уровне она системно управляет тем, чего еще нету, что еще не достигнуто. Это стратегия, цели, проекты. Сила оранжевого контура определяется соотношением достигнутых целей к поставленным целям организации. Чем сильнее организация, тем тверже у сотрудников восприятие самих себя как успешной команды, которая всегда достигает цели. На этом уровне появляются такие операционные системы управления, как BSC, KPI, MBO, Agile, OKR. Создается стратегия на 5 и более лет, которая каскадирована до уровня конкретных задач и проектов каждого подразделения. Появляется и новый тип лидерства. Начальник. От слова «начинать». К сожалению, в последние 15 лет, благодаря успеху шоу «Наша Раша», это слово практически вышло из обихода. Но мы так и применим его в этой книге. Начальник – это лидер лидеров. Обычно это пример разносторонне успешного человека, который с огромной скоростью развивается сам и развивает всех вокруг. Эффективность должна постоянно увеличиваться, причем желательно в разы. Если на предыдущем уровне делегировались операционные полномочия, то теперь ответственность за достижение цели с помощью реализации новых проектов. Здравствуй, проектное управление. Появляется менеджер проекта, который формирует кроссфункциональные команды из сотрудников разных подразделений, организует их работу, управляет задачами, сроками и ресурсами проекта. И в сильной оранжевой организации проект начинает реализовываться командой. Если попробовать внедрить проектный менеджмент, например, в организации с культурой власти, то без активного вовлечения лидера проект будет буксовать. Члены команды всегда будут ставить в приоритет оперативную и операционную деятельность, откладывая реализацию проекта на завтра, которое, разумеется, никогда не наступает. Всегда наступает сегодня. При развитии культуры успеха становится доступен новый уровень скорости. Теперь, когда сотрудники компании умеют быстро учиться на ошибках и настраивать операционный контур, организация может быстро реализовывать свою стратегию и внедрять прорывные инновации. И чем большее число успешных и талантливых сотрудников участвует в реализации передовых проектов, тем выше стратегическая скорость движения компании. Лидер-начальник развивает в себе компетенции стратегического видения, проектного управления, визионерства, вдохновления сотрудников целями. Он учится видеть, ставить и дисциплинированно достигать цель, умеет рисковать на грани фола, умеет радоваться командным достижениям и, что называется, пить шампанское на пьедестале. Подчинение тоже трансформируется. Теперь хороший подчиненный – это тот, кто умеет обеспечивать операционную эффективность своей зоны ответственности, при этом способен отвечать и за ее развитие, и за достижение целей с помощью реализации проектов. Становятся очень важными такие компетенции лидера, как умение быстро расширять свою зону ответственности в соответствии с целями организации. Лидер-начальник должен уметь держать команду в тонусе постоянного достижения и развития. Власть, ресурсы и принятие решений от финансистов, экономистов и прочих контролеров переходят к тем, кто отвечает за достижение целей и реализацию проектов, кто находится ближе всего к клиенту и знает его боли и потребности. Это продавцы, маркетологи, продакт-менеджеры, инженеры. Они внимательно и тщательно собирают обратную связь от клиентов, а потом с учетом всего этого придумывают новые продукты, быстро запускают прототипы, сделанные на коленке, и если клиенты реагируют положительно, то доделывают и масштабируют по всей сети. Ценностный фокус лидеров направлен на достижение и возможность чувствовать себя успешно. Успех – это шанс получить все, что хочешь. Главное – продолжать развиваться, ставить цели и каждый день дисциплинированно делать шаги для их достижения. Если на синем уровне все, что не разрешено, запрещено, то теперь наоборот. Все, что не запрещено, разрешено. Победителей не судят. Нарушай правила, но не принципы. И побеждай. А потом не забывай переписать правила, которые ты нарушил, на новые, более эффективные и успешные. Правда, со временем лидеры перестают успевать это делать. Зачем? Ведь поставлена новая цель. Давайте-ка лучше достигнем ее, чем потратим время и ресурсы на наведение порядка и настройку операционного синего контура. Команда легко берет ответственность на себя. Если мы поставили неверную цель – то просто меняем ее и продолжаем достигать дальше. Правда, на темной стороне этого уровня при недостижении цели может начаться поиск виновных. Люди начнут себя считать лузерами, особенно усугубится атмосфера, если компанию начнут покидать лучшие лидеры. А если в ней давно не наводили порядок в операционном синем контуре, то она может легко свалиться на красный уровень игры в ручной менеджмент. Оранжевая культура продолжает оставаться четкой и рациональной. Все спланировано, все показатели продолжают дисциплинированно мониториться, все цели каскадированы до каждого сотрудника. Каждый знает, что делать, чтобы добиться результата. Но на темной стороне это превращается в потребление ради потребления. Чем больше ты можешь потребить яхт, недвижимости, автомобилей и прочих благ, тем выше твой статус успешного человека. Успех ради успеха. Лидеры считают глупостью чувства, которые нерациональны. Все должно быть выверено и просчитано. И в какой-то момент приходит внутренняя пустота. Достижение цели больше не наполняет. Зарабатывать деньги ради денег, да еще и нанося вред планете, становится больно. Приходит время для игры следующего уровня. Уровни эмоций, чувств и служения. Мы это делаем, чтобы что? Организация и лидерство на уровне игры в смысл. Особенность этого уровня в том, что и лидеры, и сотрудники компании начинают служить идее, которая дает им смысл жизни. Смысл организации становится больше смысла лидера. Верность смыслу организации важнее смыслов лидера. И лидер служит этому смыслу наравне со всеми. Появляется смысловой контур компании. Управление смыслом. Зеленый контур. Это методология объединения команды, управляющей картиной мира и отношением сотрудников к организации. Теперь все должны не только достигать результата, но и вести себя в соответствии с ценностями и служить смыслу организации. Идеология – это то, что выше и больше стратегии, процессов и людей. Идеология, как энергетическое поле, пропитывает всю организацию, как вы это можете условно увидеть в иллюстрациях в PDF-приложении к этой книге. Члены команды становятся идейными единомышленниками. И если на оранжевом уровне их объединяла необходимость достижения общей цели, то теперь это идеология. Организации в каком-то смысле становятся похожей на секту. Нужно со всеми приходить к консенсусу, мы же единомышленники, чтобы все были согласны. А кто не согласен, не соответствует нашей идеологии и должен покинуть организацию. Светлая сторона зеленого контура может дать невероятную силу. Если на синем уровне сотрудники реагируют на отклонение от принятых правил и процессов, то на зеленом начинают реагировать на несоблюдение идеологии и пренебрежение ценностями. Мало достигнуть результат. Это нужно сделать в соответствии с принципами и философией компании. Силу этого уровня можно посчитать как соотношение реагирования сотрудников на отклонения и соблюдение принятых в организации правил игры. Если сотрудник получает в организации смысл своей жизни, то он не пройдет мимо того, кто ведет себя неправильно. Он отреагирует. Причем при отклонении от принятых ценностей поможет им следовать, а при соблюдении похвалит коллегу и даже восхитится тем, что работает с ним в одной команде. Так как на этом уровне становится важной картина мира и вовлечение всех членов команды, то появляются такие инструменты, как коучинг, фасилитация, служение предназначению, принципы, ценности, коллегиальное управление, консенсус, а также всевозможные кроссфункциональные советы и комитет. Лидер трансформируется в объединителя. Ведь что может сплотить лучше, чем общее зачем и совместное достижение мечтаний? Такой лидер постоянно вовлекает членов своей команды в принятие решений. При этом сам может являться примером очень скромной и даже стоической жизни. Теперь важно не то, сколько ты взял у этого мира, а то, сколько ты ему дал. Так как на зеленом уровне принято открыто договариваться, то появляются достаточно сложные матричные структуры управления, когда у одного сотрудника может быть одновременно два и более руководителей. Административный, который ставит задачи, например, генеральный директор бизнес-единицы корпорации для коммерческого директора бизнес-единицы, и функциональный, который отвечает за методологию достижения целей и соблюдения единых корпоративных принципов, например, вице-президент управляющей компании для коммерческого директора бизнес-единицы. На уровне смысла может стать доступен новый уровень скорости. Однако это возможно только если сотрудники реально находят смысл своей жизни в реализации предназначения компании. Когда люди на самом деле горят идеями компании, они будут предлагать еще больше новых идей, как лучше служить предназначению организации. Этот вид операционной системы требует высокого уровня ясности и прозрачности зон ответственности, а также высокого уровня коммуникации и открытости между функциональным и административным руководителем. Для этого лидерам необходимы такие компетенции, как эмпатия, умение применять фасилитацию и коучинг, умение воодушевить и транслировать смыслы, а также эмоциональный интеллект. Подчинение теперь означает, что мы вместе служим общему предназначению. Миссия организации – большее и важнее всех нас. Я теперь подчиняюсь не руководителю, а общему смыслу, который мы вместе создаем. Соответственно, теперь на руководящую должность назначаются только те, кто соответствует ценностям компании, умеет воодушевлять членов своей команды общими смыслами, миссией и принципами. Теперь soft skills важнее, чем hard skills. Лидер зеленого уровня должен уметь делиться властью с командой, вовлекать ее в принятие решений, так как теперь каждый член братства важен. Новый проект обязательно должен соответствовать философии компании, а это нужно согласовать с командой на специальном совете и принять большинством голосов или даже консенсусом. Лидер теперь должен быть не только результативным достигатором, но и справедливым. А что такое справедливость, диктует идеология. Работа дает возможность быть частью чего-то большего, делать что-то улучшающее наш мир. Проектная команда должна дать обязательство создать новую ценность для клиента и для компании. Обратная связь теперь собирается от всех заинтересованных сторон – клиентов, общественных организаций, семей сотрудников, различных государственных органов. Все важны, все ценны, все полезны, всех нужно вовлекать в доброе дело. И если на светлой стороне игры в смысл мы постоянно улучшаемся, то на темной стремимся улучшить мир, который слишком несовершенен, чтобы принять нашу совершенную идеологию. Придется переделать мир. Именно при переходе на уровень культуры идеологии появляется стремление осознанно управлять корпоративной культурой, создать действительно дающую смысл миссию, разделяемые всеми ценности, систему транслирования этих ценностей, то есть пропаганды, систему контроля за их соблюдением и правила поощрения тех, кто им следует. На темной стороне зеленого уровня можно легко потерять менеджеров-достигаторов, которые не хотят заморачиваться смыслами, а хотят просто делать дело и зарабатывать деньги. Так называемый духовный уровень начинает воевать с рациональными контурами, прежде всего с синим уровнем правил и оранжевой культурой успеха. Духовное становится важнее материального, а потом заменяет его собой. В бизнесе не так часто встречаются случаи перехода на темную сторону зеленого уровня, но кейс банка «Уралсиб» может быть весьма для вас показателен. Николай Цветков активно занялся бизнесом после развала Советского Союза. Он успешно торговал на рынке акций, зарабатывая сотни миллионов долларов, и постепенно его инвестиционная компания «Никойл» обросла разными активами. Это такие компании, как «Ренака Плюс», Банк «Родина», Автобанк, Брянский народный банк, Кузбасс-Угольбанк, промышленная страховая компания и, конечно, Урало-Сибирский банк. Крупнейший на тот момент региональный банк, 11-й по активам в стране. Все это было консолидировано в банк «Уралсиб». Компания не жалела денег на сотрудников, но не выращивала свои кадры, а перекупала уже сформировавшиеся команды. Люди приходили группами и начинали заниматься каким-то своим направлением. Команда из Бера, например, занялась драгметаллами, ребята из Ренака сидели отдельно и торговали акциями. Получился какой-то набор бутиков. Тогда Цветков задумался, как это все объединить, вспоминает один из тогдашних руководителей «Никойла». Под непосредственным руководством Николая Цветкова оказался многотысячный коллектив, который ему хотелось сплотить. Начали системы сбалансированных показателей, которая недолго оставалась классической. Цветков решил ее усовершенствовать, дополнив пятым приоритетом – социальной ответственностью и благородными мотивами. Менеджмент компании много времени проводил на сессиях в разных странах мира, на которые тратились большие деньги. Иногда во время таких поездок Цветков странным образом развлекал подчиненных. Один из них вспоминает, как в Омане на прощальном банкете Цветков на небольшом подиуме под музыку принимал различные асаны йоги. Выступление в традиционной индийской повязке длилось около часа. «Мы ходили вокруг, что-то ели, пили, было как-то неудобно. Я не знал, куда деться, прятался за спины коллег», вспоминает один из зрителей этого шоу. В Уралсибе проходило множество семинаров и тренингов на разные темы, не только для руководства, но и для рядовых сотрудников. Порядок участия был добровольно принудительным. Начальники были обязаны обеспечить явку определенного числа своих подчиненных. Цветков без жалости расставался с менеджерами, если встречал с их стороны активное сопротивление, даже с самыми эффективными. Рассказывает еще один бывший сотрудник Уралсиба. Первым из топ-менеджеров корпорацию покинул руководитель инвестиционного блока Игорь Коломейский. Его подразделение в 2005 году заработало около 200 миллионов долларов, и он считал, что заслужил право не ходить на отвлекающие от работы мероприятия. По словам одного из менеджеров, у Цветкова на этот случай была такая фраза: «Они, как листья, должны опадать с моего дерева». Как-то в комнату отдыха в сопровождении врача-индуса зашел Цветков. Он лег на кушетку за ширмой и начал разговаривать с врачом. Суть беседы. Работать ради наживы Цветкову неинтересно. Сам он ставит перед собой благородные цели и хочет добиться того же от своих сотрудников. Вот почему наш банк берет процент? Это как-то неправильно давать деньги в рост. Это осуждается и в христианстве, и в мусульманстве. Такой вопрос Цветков легко мог задать топ-менеджменту на совещании правления банка. В итоге суммарные убытки по МСФО с 2011 года составили 28,8 миллиарда рублей. При этом Цветков продолжал забирать деньги из банка и вкладывать их в благотворительные проекты. Только фонд просвещения МЕТА в 2011 году получил 1 миллиард рублей. Всего за 10 лет существования фонды МЕТА и Виктория получили от Цветкова около 300 миллионов долларов. Были и элементы откровенной небрежности. Так, три менеджера Уралсиба вспоминают, что из-за неразберихи сотрудники забыли подать документы в Федеральную налоговую службу для возмещения НДС на 400 миллионов рублей. А еще менеджеры банка за несколько часов знали, какой курс конвертации выставит казначейство, и в зависимости от текущего курса продавали или покупали валюту, а потом совершали обратную сделку. В этой схеме участвовали десятки сотрудников банка. Когда это обнаружилось и компания попросила вернуть нечестно заработанные деньги, многие отказались, кто-то уволился. Уголовного расследования не было. Цветков продолжал прощать всех и ни на кого не подавал в суд, а некоторых, наоборот, приближал к себе и хотел, чтобы они встали на путь исправления, говорит бывший сотрудник Уралсиба. В итоге все закончилось тем, что капитализация банка Уралсиб с пика 2007 года в почти 8 миллиардов долларов упала до 170 миллионов долларов. И в итоге банк был продан практически за долги. Уровень серьезности людей, находящихся на этом уровне, предельно высок. Ведь идеология – это так серьезно! Поэтому глупо тратить время на детские игры. Ведь чувства и вера – это самое важное. А люди без идеологии, с какой-то там пустотностью, вообще не люди и должны быть или обращены в нашу веру, ну или лучше бы их вообще не было. Не имея возможности натянуть свою идеологию на весь мир и страдая от этого, организация и лидеры накапливают энергию для того, чтобы перейти на следующий уровень игры. Организация и лидерство на уровне игры в игру. И вот мы доросли до того, как основатель компании делает ее полностью самодостаточной, выстроив все 4 управленческих контура. Понятные зоны ответственности и четкие бизнес-процессы, гибкая, ясная стратегия и амбициозные, но при этом адаптивные цели, задачи, которые принято выполнять в срок, и, конечно, дающая смысл идеология, которая отвечает на вопрос «Зачем?». В итоге это дает высокий уровень самостоятельности и творческой реализации сотрудников. Начинается игровой менеджмент. Организация теперь – это живой организм, игровая площадка для реализации творческого потенциала ее сотрудников. Теперь каждый может стать творцом. Все 4 контура сильные и сбалансированные. Появляются не только элементы самоорганизации – но и уверенное самоуправление. Это прежде всего ролевые модели, такие как холократия, социократия, коллаб, а также модель автономных команд и дуальный консенсус, который мы кратко разберем в 5 главе, а подробно в отдельной книге «Твоя кратия». Лидер проходит следующий уровень трансформации и из объединителя превращается в лидера-алхимика, творца. Теперь важны и успешная интеграция организации во внешний мир, и внутренний рост каждого сотрудника. Все становится значительно проще. Организация управляется через напряженности, которые возникают там, где появляется несоответствие между ожиданием и реальностью. Каждый сотрудник может обозначить любую напряженность, tension, любую возможность и сам же разрешить взять и сделать. Наступает время творцов-делателей. Хочешь что-то сделать, берешь и делаешь, информируя команду в общем информационном поле. Нашел зону безответственности, задаешь вопрос команде, предназначение чьей зоны ответственности это относится, и всегда находишь такого сотрудника, с которым договариваешься и делаешь. Хочешь, чтобы кто-то из другого подразделения что-то сделал, даешь заявку в соответствии с его обязанностями и получаешь результат. Хочешь, чтобы кто-то из другого подразделения что-то сделал свыше своих обязанностей, быстро инициируешь создание обязательства для его роли, договариваешься, и дело сделано. Если тебе мешает какой-то процесс или политика, меняешь ее через законодательную встречу, на которой нельзя не договориться. Видишь возможность и хочешь реализовать проект или создать продукт, берешь и делаешь. Не хватает ресурсов для реализации проекта? Меняешь приоритеты, берешь и делаешь. На сайте книги www.spiraldi.ru вы можете найти огромное количество видео и материалов, а также схем, которые демонстрируют, как это работает. Когда мы просто договариваемся и делаем. Синий контур всегда показывает текущую реальность в такой организации, но при этом он, постоянно развиваясь, адаптируется под изменения этого мира и одновременно через свою структуру меняет мир. Для неподготовленного человека такая организация напоминает какой-то хаос, пчелиный рой или стаю скворцов. Но на самом деле это свободная, гибкая, но при этом эффективная организация, у которой все 4 контура сильны, а проявление темных сторон предыдущих уровней игры минимально. Только такой организации открывается доступ к очень сильной потоковой энергии. Ведь поток может возникнуть только тогда, когда ничего не мешает энергии течь. И это снова новый уровень скорости движения компании. Когда нет бюрократии, нет неконструктивной борьбы за власть, ничего не мешает тому, чтобы сотрудники быстро договаривались и делали. Желание сотрудников реализовать свой потенциал позволяет включить высочайший уровень прорывных инноваций, но чтобы их успеть внедрить и встроить в операционный контур, важна очень сильная операционная система управления. У лидера появляются такие компетенции, как творчество, наставничество, безусловная вера в людей, а также такая интересная компетенция, как умение видеть игру. На предыдущих уровнях, особенно на темной стороне, были недоступны для понимания как уровни выше, так и уровни ниже. На желтом есть возможность видеть роли, которые играют люди, понимать их драматургию и осознавать, что люди всегда руководствуются только добром, правда, пропущенным через сито их картины мира. Лидер становится по-настоящему мудрым. Подчинение как понятие исчезает. Мы теперь единая команда, единый организм, в котором каждый осознанно взял себе роли и делает все для того, чтобы наилучшим образом реализовывать предназначение компании и своих ролей. При этом лидерство не исчезает. Просто появляется мультилидерство. В одном круге ты лидер, и я помогаю тебе реализовывать проект, а в другом круге лидер я. И я прошу тебя качественно выполнять твою операционную роль. Каждый может играть множество ролей в разных кругах, и этот феномен мы также кратко разберем в 5 главе, а подробно в отдельной книге «Твоя кратия». У лидера появляется новая компетенция – умение создать самостоятельную команду творцов, в которой каждый реализует себя и влияет на всю организацию. Для этого нужно уметь видеть в своих сотрудников взрослых личностей, которые готовы осознанно творить новое. И люди действительно начинают становиться творческими гениями, если лидер их такими видит. Мы считаем, что сейчас наступило время создавать команды гениев. Время гениев-одиночек постепенно уходит. Как известно, Альфред Нобель запретил вручать свою премию больше, чем 3 ученым в одной категории. Но сейчас все чаще происходят командные открытия, в которых сотни и даже тысячи ученых вносят свой вклад. Выбрать всего лишь 3 представителей, которые получат премию, становится очень сложно. Теперь власть принадлежит каждому. Каждый может изменить любую политику или структуру синего контура, если это мешает реализовать предназначение его роли, но только если это не наносит вреда организации. Каждый может инициировать нужный ему проект и получить на это ресурсы. Каждый может поднять вопрос о целях и миссии. Мы просто делаем. Не тратим время и энергию на бюрократию и борьбу за власть, ресурсы или должность. Все становится очень просто. Берешь и делаешь. Творишь. В каком-то смысле управление в такой организации можно назвать диктатурой активных. Каждому, кто хочет и способен, дается возможность воплотить свою идею. Для этого достаточно применить инструмент консента, когда каждый может принять решение с использованием внутреннего консультирования и, если нет критических возражений, взять и сделать. Именно здесь появляется состояние потока, счастья в деятельности. Потому что мы просто хотим быть счастливыми от нашего творчества и получаем удовольствие от честной, напряженной работы вместе со своей командой. Обратная связь поступает при появлении напряженностей. Мы не держим их в себе, не копим, а просто говорим, если что-то не устраивает. И это очень взрослый уровень коммуникации. При этом системные и регулярные процедуры обратной связи вроде 360 градусов и performance review остаются и также используются. Чувство вины, наконец, покидает и лидера, и организацию. Все понимают, что нет смысла обвинять. Ведь любая ошибка – это бесценный опыт и обратная связь для того, чтобы создать что-то новое. Нужно просто сделать выводы, подкрутить синий контур, улучшить политику или изменить структуру ответственности и продолжать работать. Понятие глупости и осуждения тоже исчезает. Теперь все действия являются полнотой, и все имеет смысл. Каждая жизнь ценна и наполнена смыслом. Но мы можем оставить себе игру в глупость. Правда, это будет уже осознанная игра в глупость. Впрочем, про парадоксы мышления лидера-алхимика мы еще поговорим с вами позже. Вот такая она – организация уровня культуры игры. Все становится очень просто. Освобождается невероятная творческая энергия, которая позволяет создать команду гениев, каждый из которых может реализовать свой потенциал. В следующих главах мы раскроем суть этой культуры под самыми разными углами анализа. Основные функции лидера и формулы силы организации. Отвечая на вопрос, как создать сильную организацию, выделим 4 основных вектора управления. Еще раз. Первое. Управление операционным контуром, правилами, процессами и зонами ответственности. Второе. Управление оперативным контуром, распределением задач, ресурсов и приоритетов. Третье – управление стратегическим контуром, стратегией, целями и проектами. И четвертое – управление смысловым контуром, миссией и ценностями. Для того, чтобы управлять этими контурами, у менеджера на каждом уровне, как мы с вами выяснили, появляется новая роль. Управленец направлен на развитие операционного контура. Сила управленца определяется соотношением работающих правил и регламентов к их общему количеству. Также его силу можно определять по количеству повторений одних и тех же ошибок. Если они повторяются постоянно и компания раз за разом наступает на грабли, то синий контур слабый. Если она быстро учится на ошибках и исправляет их, улучшая правила и процессы, то сильный. Руководитель направлен на озадачивание сотрудников. Каждый должен иметь четкие задачи на день, неделю, знать свои приоритеты, работать и получать обратную связь о своих результатах. Силу этой роли менеджера можно посчитать как соотношение выполненных в срок задач к общему числу задач. Начальник направлен на максимальную мотивацию сотрудников образом привлекательного будущего компании в виде ясной стратегии, целей и конкретных проектов, которые надо реализовать, чтобы достичь цели. Сила этой роли считается как соотношение достигнутых целей к поставленным. Объединитель направлен на смысловую мотивацию команды, когда каждый может самореализоваться в компании, служа ее миссии. Сила этой роли определяется числом сотрудников, которые не безразличны. А небезразличие проявляется в том, что люди реагируют как на отклонение от принятых правил, процессов, целей и ценностей, так и на их соблюдение, поддерживая друг друга. Формулу силы власти вы можете прочитать на сайте www.spirald.ru. В алхимической организации седьмого уровня игры все четыре контура сильные, но при этом люди не зашорены этими контурами, они могут их менять, развивать, тем самым играя в них. А суперскорость достигается за счет того, что каждый сотрудник может влиять на все четыре контура организации, а значит выполнять все вышеперечисленные роли лидера. Это и есть самоуправление. Для того, чтобы оценить темную и светлую сторону своей организации и узнать ее силу, рекомендуем вам заполнить анкету, приведенную в PDF-приложении к этой книге. Дорогой слушатель, подробно и внимательно и спокойно изучить резюмирующую таблицу с 17 вопросами, разобранных по 6 уровням игры, вы можете с помощью специального PDF-приложения, где все эти таблицы и собраны, на сайте книги. Принципы спиральной динамики по итогам главы 3. Слушая эту главу, вы могли заметить определенные закономерности о лидерстве и организации. Предлагаем их закрепить. Принцип 6. Мы создаем пирамидки. Пирамидки создают нас. На светлой стороне мы осознанно создаем пирамидки. А когда они набирают силу и начинают нами самостоятельно управлять, в большинстве ситуаций по умолчанию, то постепенно такая слепая вера заводит нас на темную сторону. И вскоре мы подойдем к критической точке, когда нужно трансформировать свою картину мира. Сначала лидеры верят в какую-то систему управления, будь то ISO 9001 или Agile, а потом уже эта система управления создает культуру и определяет взаимодействие сотрудников. На заводе General Electric в 1920-х годах была традиция. Каждому инженеру-новичку опытные коллеги в качестве посвящения поручали создать матовое стекло для лампочки. На тот момент это считалось невозможным. Подобного эффекта пытались добиться с помощью пескоструйной машины, но стекло становилось слишком хрупким, чтобы выдерживать нагрев лампочки. В 1925 году новый инженер Марвин Пипкин получил такое же задание. Не зная, что это розыгрыш, он, конечно, поломал голову, но все-таки нашел способ сделать стекло матовым. Этот случай вошел в историю как один из примеров того, что если человек не знает о невозможности что-то сделать, ему часто удается найти способ, так как большинство ограничений существует только в нашей голове. Марвин Пипкин создал свою собственную пирамидку, не зная о тех, что ограничивали его коллег. Принцип 7. Лидерство имени Петра I. Для развития организации лидер должен находиться на половину или один уровень выше, чем культура самой организации. Развитие корпоративной культуры происходит только за счет трансформации ценностей, картины мира, лидеров. Очевидно, что нельзя внедрять ценности, если лидер в них не верит сердцем. Это будет наносить вред организации, так как ценности будут ритуальными. Не сработает ISO 9001 или кайдзен там, где лидер плевать хотел на правила и соблюдение договоренности. Однажды на бизнес-конференции мы подошли к одному японцу и спросили, почему он продал свой завод в одной из стран бывшего СНГ. Он ответил так: «Я не могу управлять людьми, которые могут целый месяц ничего не делать, саботировать работу, а потом прийти и потребовать зарплату». Лидер должен понимать, на каком уровне доминанты мышления и картины мира находятся его сотрудники, и осознанно применять картину мира следующего уровня, но не выше. Лидер-алхимик умеет спускаться на уровень той картины мира, которая наиболее эффективна в ситуации, отдавая себе в этом отчет и играя осознанно. Этот рассказ взят с просторов интернета. В молодости я работал на одном мясном производстве. Однажды мы с директором обходили территорию и увидели, что один работник перемешивает в бочке хлорку прямо под вентиляторами у здания птичника. Мы ему сказали, чтобы он немедленно бочку оттуда убрал, потому что вентиляторы и сухой хлор могут затянуть в помещение. Так и птицу потравить можно. Сказали и пошли дальше. Возвращаемся обратно, а он все еще там. Говорит, мол, некогда мне бочку перетаскивать, работу нужно срочно сделать. Тогда директор, вежливый человек, в костюме и галстуке, молча подобрал с земли здоровенный дрын и отдубасил этого работника тут же на месте. А тот руками закрывается и орет: «Да понял, теперь мне все ясно, я все уберу!» Прошли годы, и у меня появилась собственная статистика. Примерно 5% работников понимают только жесткость. Никуда от этого не деться. Нужно быть способным и готовым применять силу, потому что только так этих людей можно склонить к благому, на сторону добра. Только так. Из 7-го принципа выводится ряд очень важных следствий. Следствие 1 из принципа 7. Подчиненные всегда соответствуют картине мира своего руководителя. Не может долго продолжаться ситуация, когда картина мира руководителя вступает в постоянный конфликт с картиной мира подчиненного. Подчиненный или будет уволен, или уйдет сам, или будет вынужден мимикрировать, то есть подстроиться под картину мира своего руководителя. Один из экспериментов на эту тему провел психолог доктор Розенталь в Гарварде в 1963 году. Он предложил своим студентам научить крыс проходить лабиринт. При этом половине студентов было сказано, что их крысы – специальные интеллектуальные породы, которые очень быстро обучаются. Ну, а второй половине сказали, что это самые обычные крысы. После недельной тренировки работающие с интеллектуальными грызунами получили ощутимо более высокие результаты, чем студенты, которые тренировали обычных крыс. Как вы, вероятно, догадались, крысы были абсолютно одинаковыми. Подобный эксперимент проводился во многих школах. Новым учителям говорили про троечников, что они на самом деле способные ученики. И учителя относились к ним как к способным. Благодаря чему многие быстро улучшали свою успеваемость. А один из самых знаменитых экспериментов описал в своей книге «Педагогическая поэма» Антон Макаренко, который смог создать такую атмосферу и культуру в колонии для малолетних правонарушителей, что никто из его воспитанников не вернулся на преступный путь. Большинство получили высшее образование, реализовались и стали полезными членами общества. Следствие 2 из принципа 7. Разрыв между картиной мира лидера и доминантой сотрудников в больше, чем один уровень, приводит к непониманию, мимикрии сотрудников и возникновению кризиса управления. Если предлагаемые лидером, исходя из его картины мира, инструменты не находят понимания у сотрудников, то они могут под них подстроиться, создав видимость подчинения. То есть на уровне формы в организации есть прописанные процессы ISO 9001 или сформирована миссия и ценности, а в реальной работе сотрудники им не следуют. Михаил Горбачев любил такие слова, как открытость, гласность, консенсус, плюрализм мнений, демократия. Несомненно, это зеленый уровень культуры справедливости и смысла. Вот только страна скатывалась с темно-синего уровня законов, которые, кстати, неплохо работали в 1960-70-е годы, на темный, красно-фиолетовый уровень культуры власти, на котором, кстати, является вполне нормальным и обыденным убивать членов другого племени просто по национальному признаку, что и случилось в бывшем СССР в 90-е годы. Но человечество всегда так делало, просто в 20 веке это стало неприлично. И Горбачев, вместо того, чтобы спуститься на красный уровень и оттуда постепенно, жесткой рукой выстраивать рыночную экономику, как это сделали, например, в Китае, продолжал нести свою светлую, красивую и, к сожалению, несвоевременную идею открытости, гласности и всеобщего благополучия. В итоге случилась известная трагедия, и система обрушилась в точку начала игры. Стоит отметить еще один принцип, который отчетливо прослеживается из текста этой главы. Принцип 8. Сопротивление следующему уровню. Больше всего люди на темной стороне картины мира сопротивляются принципам, которые ждут их на следующем уровне игры. Мы не знаем, почему так устроено и кто архитектор этого. Но воины на темной стороне смеются над правилами. Чиновники не понимают предпринимателей, которые вечно недовольны и просят переписать только что принятые законы. Предприниматели не понимают жрецов, носящихся со своими идеями о духовности, вместо того, чтобы взять и что-то сделать. Ну, а жрецы терпеть не могут игроков с их пустотностью и беспечной радостью, поэтому предпочитают сжигать алхимиков на кострах или распинать на крестах, так и не поняв, что те пытались им донести. У игрока на темной стороне текущего уровня вызывает сопротивление то, что ждет его на следующем уровне. Это может проявляться в виде насмешек, неверия и даже агрессии. Например, как показано на иллюстрации в электронном приложении к этой книге. Следствие из принципа 8. Человек сопротивляется подчинению ценностям, которые находятся ниже его картины мира по уровню развития по спирали. Принцип 9. Мимикрия. Внедрение инструментов менеджмента без трансформации корпоративной культуры вызывает мимикрию. Создание видимости работы инструмента, например, ритуальный ISO 9001, ценности, ритуальный agile, стратегия и так далее. У каждого инструмента есть ценности и принципы, отсутствие которых в картине мира сотрудников не позволяет этим инструментам приносить пользу. Более того, они наносят вред организации и ослабляют систему управления. Люди с картины мира более низких уровней смотрят на этот инструмент как на обертку, не видят сути, ценностей, не понимают его энергии. Как бы вы написали в резюме «Я поменял лампочку»? Добровольно реализовал проект успешного обновления и развертывания новой системы экологически сберегающего освещения окружающей среды с нулевым перерасходом средств и нулевым числом инцидентов в области безопасности. Контуры могут мимикрировать друг под друга. Это лучше всего описать сочетанием «как бы». Причем всегда нижестоящие мимикрируют под более высокоуровневый. Когда применяются инструменты более высокого уровня без качественной трансформации доминанты картины мира. Типовые сценарии драматургии, которые здесь разыгрываются. Красный контур силой «как бы» создает синий контур, внедряя правила и процессы приказом. Много сил, времени и нервов уходит на контроль работы синего контура, сопротивлению правилам, бюрократии, саботажу сотрудников, и в итоге все возвращается к красному контуру. Красный контур силой как бы создает оранжевые цели без поддержки синего контура, что приводит к непониманию пути достижения цели, слабой вовлеченности проектной команды и ручному управлению проекта лидером. Синий контур создает как бы зеленые операционные ценности, которые не дают смысла жизни для членов команды. Это приводит к демотивации и потере смысловой энергии в команде. Сердца затухают, глаза прекращают гореть смыслом. Красный контур как бы создает зеленые ценности войны, что приводит к ярости в глазах команды и энергичным действиям, невзирая ни на какие принятые на рынке правила. Что, кстати, может быть хорошо для агрессивного захвата незрелых рынков. Оранжевый контур создает как бы зеленые ценности успеха, что приводит к потере всех неуспешных и неамбициозных и лишает организацию людей зеленого и более высокого уровней. А со временем может лишить и людей с оранжевыми и синими ценностями. Мы имеем дело с мимикрией, когда ниже находящаяся система притворяется системой более высокого уровня. Кроме того, эффективные менеджеры часто хотят всего и сразу. За один месяц из компании со слабой культурой сделать сильную. Поэтому красная культура власти может притворяться культурой успеха, а культура принадлежности – культурой правил и даже культурой смысла. И тогда демократия превращается в коллективную безответственность, коллегиальность становится круговой порукой, свобода воспринимается как вседозволенность, самодурство засчитывается за авторитет, оскорбляющий подчиненных руководитель не сможет создать уважение, но может создать мимикрирующий под уважение страх. Подобострастие принимается за уважение. Наличие хороших регламентов, красивая, солидная форма считается высоким уровнем регламентации и так далее. Для того, чтобы не допускать мимикрии культур, нужно последовательно развивать организацию в соответствии с вышеописанными принципами. А для этого лидер всегда должен быть на уровень выше. Уважаемый слушатель, вы можете заполнить анкету «Экспресс-определение доминанты организации по методологии спиральной динамики» с помощью заполнения анкеты с сайта книги www.spiraldi.ru, а также из электронного комплекта к этой книге.